3 and 3 region working. Yo, Ali, you're going crazy. Глазами еду сзади, виднеется город, мы хотели видеть небеса. Но ты я достоин, я стою рядом, береза. Она грустная, тоже будет точно катафалк, ее кариком варвара. Сука ответила холодно, мне нужен только аромат. Ее черные волосы, я буду криво уходить, но не падая вовремя. Мы выдыхаем препарат, с этой шлюхой на проводе варвара. Пацы уедут из города, им нужно много табака. Автоматы и пролежни, я буду смело убегать. Если ебнули в боли, мы выдыхаем барабан на заброшенном поезде. Варвара, мокрая кофта, открой. Я полюбил ее за голосом, ласки и рома. Я полюбил ее за кожу, колени и ноги. Я полюбил